он сказал недовольно. «Вот был на Кавказе, лечился. Теперь поправился». Помолчал. «Теперь здоров». Помолчал. «Распорядитесь там, никаких торжеств, никаких почетных караулов. Вообще...» Помолчал. «Вы свободны, товарищи». Трое штабистов поднялись, чтобы уйти. Командарм, не поднимаясь, каждому из них подал руку. Те вышли из салона бесшумно. Когда в салон входил командарм, Попов не поклонился ему. Взял книгу и отвернулся с ней от командарма, перелистывал. Командарм одним глазом взглянул на Попова и тоже не поклонился, сделал вид, что не заметил человека. Когда штабисты ушли, не приветствуя, точно они виделись вчера вечером, командарм спросил Попова. «Хочешь чаю, Алеша? Или вина?» Но Попов не успел ответить, потому что вперед выступил ординарец. Зарапортовал «Товарищ командарм» о том, что автомобиль снят с платформы. В канцелярию поступили пакеты. Один пакет из дома номер первый. Привез его секретарь, секретный пакет. О том, что квартира приготовлена в штабе. Что у Кипа пришла телеграмм и бумаг с поздравлениями. Командарм отпустил ординарца, сказал, что жить останется в вагоне. Командарм приехал сейчас не к армии, но в чужой город. Его город, где была его армия, лежал отсюда в тысячах верст. Там, в том городе, в том округе, остались его дела, заботы, будни, жена. Проводник, не дожидаясь ответа Попова, поставил на стол стакан для чая и стакан для вина. Попов вылез из своего угла, подсел к командарму. «Как твое здоровье, Николаша?» — спросил Попов заботливо, так, как спрашивают братья. «Здоровье мое как следует. Совсем наладилось. Здоров. А вот чего доброго придется тебе стоять у моего гроба в почетном карауле», — ответил Гаврилов, не то шутя, не то серьезно, во всяком случае, не веселой шуткой. Эти двое, Попов и Гаврилов, были связаны старинной дружбой, совместной подпольной работой на фабрике, тогда, далеко в молодости, когда они начинали свои жизни орехово-зоевскими ткачами. Там в юности затерялась река Клязьма, леса за Клязьмой по дороге в город Покров, в Покровскую пустынь, где собирались комитетчики. Там была голоштанная ткачья молодость с подпольными книжечками, с изданиями «Донской речи», с «Искрой», как Евангелие, с рабочими казармами, сходками, явками, широкой площадью у станции, где в 1905 году свистали над рабочими толпами казачьи пули и плетки. Потом была совместная Богородская тюрьма. И дальше бытие революционера-профессионала. Ссылка, побег, подполье, таганская пересыльная, ссылка, побег, эмиграция, Париж, Вена, Чикаго. И тогда тучи 14-го года, Бриндизи, Салоники, Румыния, Киев, Москва, Петербург. И тогда гроза 17-го года, Смольный, Октябрь, гром пушек над Московским Кремлем. И один начальник штаба Красной Гвардии в Ростове-на-Дону, а другой предводитель пролетарского дворянства, как сострел Рыков в Туле. Для одного тогда войны, победы, командирство над пушками, людьми, смертями. Для другого — губкомы, исполкомы, ВСНХ, конференции, собрания, проекты и доклады. Для обоих — все, вся жизнь, все мысли во имя величайшей в мире революции, величайшей в мире справедливости и правды. Навсегда один другому Николаша, один другому Алексей, Алешка. Навсегда товарищи, ткачи, без чинов и регламентов. «Ты мне расскажи, Николаша, как твое здоровье?» — спросил Попов. «Видишь ли, у меня была, а может быть и есть, язва желудка. Ну, знаешь...»